15. Я слегка подаюсь назад. И плевать, насколько грубо это может выглядеть. Здесь? На глазах у всех? Пусть Лусии тут нет, не сомневаюсь, что присутствующим женщинам уж точно не понравится. Стараясь не коснуться обнаженной кожи, Ильрид обхватывает пальцами кулон с ракушкой у меня на шее. Мне тут же хочется податься вперед и все-таки до него дотронуться. Внутри борются смущение, стыд и желание, грозя прилить краской к щекам. «Где ты это взяла?» — задумчиво интересуется он. «Его дала я!» — вмешивается Фенни. Трудно сказать, слышала ли она вопрос или просто догадалась. «Все нормально?» — уточняю у Ильрита, сосредоточившись только на нем. «Если хочешь, могу его вернуть?» «Нет, оставь себе». Он выпускает кулон. «Я не пользовался им с детских лет». «Так это кулон Ильрита? Его рисунки уже украсили мое тело. Хочу ли я еще и на шее носить что-то из его вещей?» «Трудно сказать. Похоже, он не замечает моих сомнений, а раковина, к счастью, полностью скрывает мысли, в очередной раз подтверждая свою практичность». Кому бы ни принадлежал этот кулон, для меня он сейчас жизненно важен. «Хорошо выглядишь». Герцог растягивает губы в улыбке, принимая почти гордый вид. Он до сих пор не обратил внимания ни на одну из прочих женщин, и в глазах некоторых из них мелькает обида. Признаюсь, удивлен. «А ты думал, что грязная просоленная морячка — мое единственное состояние?» «К тому же грубая», — поддевает он. Ухмыляюсь в ответ. «Но красивая», — добавляет герцог. «И в этом наряде, и в образе грязной, просоленной морячки». Его слова застают меня врасплох. Уже не помню, когда в последний раз кто-то называл меня красивой. Полупьяные выкрики на всю улицу не в счет. «Ваша светлость, может, уделите должное внимание и другим гостям, которых вы пригласили?» Немного отрывисто спрашивает Фенни. «Да, конечно». Ильрид пронзает сестру острым взглядом. Всего на миг, а после отворачивается. Я замечаю лишь потому, что наблюдаю в тот момент за ним. К счастью, от дальнейшего противостояния с сестрой герцога избавляют сирены, которые вплывают в зал через потолок, неся в руках закуски. Они кладут перед Ильридом и приглашенными женщинами раковины, наполненные кусочками рыбы и шариками из водорослей. Меня же обходят вниманием. Это могло бы показаться странным, если бы я испытывала голод. Пусть я провела в Вечном море уже несколько недель, по правде говоря, впервые с момента попадания сюда у меня вообще возникли мысли о еде. «Я ведь ничего не ела. Почему мне не хочется?» Обращаюсь только к Ильриту. К счастью, благодаря раковине и моим занятиям магией это срабатывает. «Твое тело в большей степени соткано из магии, чем из физических компонентов». «Поэтому ты уже не нуждаешься в пище, как раньше», — спокойно сообщает он. Наблюдаю, как все присутствующие начинают разворачивать разложенные перед ними шарики из водорослей. Внутри обнаруживаются твердые пузырьки, сделанные из чего-то вроде желатина, наполненные морскими овощами. Никогда не ела ничего похожего. Осознав теперь, что уже несколько недель у меня во рту в буквальном смысле не было ни крошки, хочу что-нибудь съесть. Хотя Ильрид прав. «На самом деле я не голодна. А можно мне немного?» Говорю я, ни к кому конкретно не обращаясь. Ильрид и Фенни удивленно поднимают головы. Остальные женщины, перестав есть, переглядываются друг с другом. Я-то полагала, они с радостью воспримут мой интерес, но теперь уже в этом не уверена. «Ты хочешь немного еды?» — неуверенно уточняет Ильрид. «Для меня будет честью попробовать местные блюда». Поясняю я, стараясь подчеркнуть, что моя просьба вызвана лишь добрыми и искренними побуждениями. Ильрид замирает. Подозреваю, мысленно делает еще один заказ. И правда, вскоре в зале появляется сирена и вручает мне небольшой шарик из водорослей. Медленно разворачиваю его. Порция внутри примерно в половину меньше, чем у остальных. Ну и ладно. Этого больше, чем достаточно для удовлетворения любопытства и желание вновь почувствовать себя человеком. Людям необходимо дышать воздухом, жить на суше, видеть солнечный свет не через призму воды. Я уже лишилась многого, что заложено в природе людей, смертных существ, и теперь хотелось бы хоть чем-то напомнить себе, что я не просто сгусток магии, а по-прежнему Виктория. Прошу прощения. Вроде бы люди едят с помощью... велок. Наши обычаи вам могут показаться варварскими». Ильрид запускает пальцы в свой пузырь, достает оттуда сырые овощи и сует в рот. Весело фыркую, не в силах сдержать улыбку. «Я несколько лет провела на корабле, где считалось счастьем, если к концу путешествия у нас оставалось хоть что-нибудь свежее. В таких условиях не слишком обращаешь внимание на этикет». Под взглядом Ильрита демонстративно сую руку в пузырь, демонстрируя, что отсутствие столовых приборов меня ни в коей мере не беспокоит. Теперь уже все присутствующие неотрывно наблюдают за мной. Достаю нечто внешне похожее на слишком мягкий маринованный огурец и, откусив первый кусочек, ощущаю на языке остро-солёный вкус. Выглядит это местное кушанье не очень приятно, и в других обстоятельствах я, возможно, не стала бы пробовать. Но сейчас, чтобы хоть немного вновь почувствовать себя прежней, вполне подойдет. Жую и глотаю, пусть под водой это не слишком удобно. «Хорошо держишься», — оценивает Ильрид. «В жизни мне не раз приходилось приспосабливаться к обстоятельствам. Я служила капитаном на корабле лорда Кефхана Эпплгейта и заработала себе определенную репутацию. А потому мне приходилось посещать официальные приемы вроде этого, разве что там было поменьше воды». Ильрид хмыкает в ответ. «Я рад. Для меня облегчение видеть, что ты без труда привыкаешь», — признается он. В его тоне слышится мягкость. Самые простые мысли походят на нежную ласку, и от его комплимента по коже бегут мурашки. Всегда радостно сознавать, что я хорошо справилась. «Лорд Ильрид, нам бы тоже очень хотелось поближе познакомиться с ее святостью, если вы не возражаете». Сирена явно начинает раздражаться. А самого Ильрита, похоже, ни капли не волнует ее присутствие, как и прочих женщин. «Да, ваша светлость», — вмешивается Фенни. «Я как раз хотела сказать то же самое. Ваши милые гости просто жаждут с вами пообщаться». «Прошу прощения», — обращается к женщинам Ильрид. «Признаю, в последнее время я очень много времени уделял своим обязанностям по подготовке подношения для лорда Крокона и, возможно, не уделял должного внимания своим придворным». «Не беспокойтесь, мы готовы ждать вас целую вечность, ваша светлость», — заверяет Сирена с каштановой косой, глядя на Ильрита сквозь трепещущие ресницы. «Для меня большая честь, что вокруг моего брата столько любящих его придворных», — с теплотой замечает Фенни. «Я буду искренне любить его светлость все время, пока он правит. И я тоже», — подхватывает другая, — «как и я», — не отстает Сирена. В разговор вступают все женщины, друг за другом с готовностью сообщая, как сильно они любят или будут любить Ильрита. Но, судя по всему, сам он не в восторге от их признаний и с каждым новым чувствует себя все более неуютно. «Я же все четче осознаю, в чем смысл этого собрания. Складывается впечатление, будто желание представить меня знати — всего лишь предлог. Вероятно, Фенни хотела привести сюда Ильрита, зная, что если я не появлюсь в амфитеатре, он отправится меня искать. Интересно, ждал ли меня герцог? Может, рассказать ему о случившемся сегодня утром? Наверное, позже. Даже при наличии кулона не хочу рисковать, что услышит кто-нибудь еще. «Скажите, чем вам нравится заниматься в свободное время?» — интересуется Фенни у женщин, пытаясь снова разжечь разговор, поскольку Ильрид упорно хранит молчание. Гости принимаются перечислять, чем занимают свой досуг, начиная с катания на дельфинах и заканчивая плетением из водорослей. Какой очаровательный мир! Желая проявить уважение, я внимательно слушаю первых троих, а после принимаюсь наблюдать за герцогом. Он едва притронулся к еде и вроде бы внимает словам гостей, но в его глазах читается безразличие. Очевидно, Ильрид здесь не по своей воле. Он смотрит сквозь говорящих женщин, как будто их вообще не существует. Взгляд направлен вдаль, за стены павильона, туда, где растут кораллы и танцуют стаи рыбок. Герцог сейчас словно бы в каком-то своем мире. Без сомнений, много раз на приемах у Кефхана я вела себя точно так же. «Лорд Ильрид!» — выпаливаю я. Все внимание тут же устремляется ко мне. Женщина, которую я перебила, выглядит откровенно раздраженной. «Прошу прощения, что я прервала столь увлекательный разговор, но я испытываю необходимость вернуться в свою комнату». Я сегодня слишком тесно соприкоснулась с миром живых, и из-за слов древних, украшающих мою плоть, чувствую себя немного сбитой с толку. Мне нужно время, чтобы отстраниться и сосредоточиться на помазании. Надеюсь, надуманный предлог, основанный на всех знаниях и историях, что я слышала до сих пор, звучит убедительно. «Да, да, конечно». Ильрит нетерпеливо выпрямляется в своей раковине. «Прошу нас простить». «Ваша светлость», — резко бросает Фенни, заставляя нас остановиться. «Я привела сюда сегодня ее святость в надежде, что она порадует нас своим мастерством в исполнении наших песен». В груди все сжимается, накатывает паника. «Я не готова к подобным представлениям. Более того, по моей просьбе мы сосредоточились на изучении слов древних, а не на повседневных песнях сирен. Кстати говоря, мне бы очень хотелось, но я по большей части изучаю гимны древних, а их слова могут сказаться на вашем психическом здоровье. Не стоит рисковать», — смело заявляю я и краем глаза замечаю одобрительный взгляд Ильрита. «Лорд Ильрит, вы, конечно же, занимались не только гимнами древних богов, но и выучили с ней несколько самых важных наших песен», — настаивает Фенни. Герцог подплывает ко мне и вытягивает руку у меня за спиной, как раз на уровне поясницы. Не касается, но держит ее очень-очень близко. «Подношение лорду Крокону не твой персональный исполнитель», — припечатывает он и сопровождает меня к выходу в крыше, стараясь не дотрагиваться, поскольку все присутствующие прожигают нас взглядами. Я стараюсь плыть со всей возможной грацией, хотя из-за ткани вокруг ног движения до сих пор выходят неловкими. Он явно до сих пор злится. Я ничего не комментирую. По большей части потому, что меня все это не касается. А еще, как ни странно, я неожиданным образом его понимаю. «Спасибо, что вытащила нас оттуда», — наконец мягко благодарит он. «Не за что. Мне эти посиделки тоже не доставили удовольствия. Мы плывем все медленнее». Непроизвольно протягиваю руку и сжимаю его ладонь. После прошедших нескольких недель это дается на удивление легко. Даже не пытаясь отстраниться, Ильрит переводит взгляд с наших сцепленных рук на мое лицо. Он смотрит на меня с нежностью, и в его глазах таятся тысячи невысказанных вопросов. Я не знала, что затевается. В противном случае ни за что не согласилась бы. Я думала, это ты все организовал. Пусть Фенни поступила коварно, она все же его сестра. Не стоит обвинять ее перед герцогом. «У Фенни добрые намерения», — качает головой Ильрит. «По крайней мере, так я себе говорю». «Сёстры они и такие», — склоняю голову на бок и слегка пожимаю плечами. «Невыносимые, верно?» — понимающе улыбается он. «Но мы все равно их любим». «Точно», — соглашается Ильрит и снова смотрит на наши руки. Расцепляет пальцы, меняет хватку и снова переплетает их с моими. Вроде бы мелочь, но сердце замирает в груди. Прошло мучительно много времени с тех пор, как я ощущала столь нежные, ободряющие прикосновения от кого-то еще помимо родных. Сирены правы, прикосновения опасны, особенно если исходят от него. Они пробуждают ту часть меня, которая, как я считала, давно уже усохла и исчезла, погибла от пренебрежения. Возможно, ей и следовало оставаться мертвой. «Ты замечательно справилась», — хвалит он с теплотой. «Спасибо, старалась», — едва заметно улыбаюсь я. «Но хорошо, что не пришлось перед ними петь. У меня до сих пор плоховато получается». «Не говори так. Я вытащил тебя оттуда не потому, что считал неспособной». «Даже если и считал, ничего страшного», — с усталой улыбкой говорю я. «Виктория». Ильрит вглядывается в мое лицо, словно не веря, что я могла так подумать. «Ты...» «Ильрит, ты не можешь так просто уйти!» — доносится сзади голос Фенни, которая плывет следом за нами. Он быстро отпускает мою руку. Вряд ли она заметила наши переплетенные пальцы. «Я герцог этого поместья, так что свободен приходить и уходить, когда мне вздумается». «И поэтому ты выставляешь свою сестру дурой?» «Моя сестра сама выставила себя дурой, когда забыла свое место и принялась действовать без моего одобрения», — резко бросает Ильрит. «Виктория не твоя пешка. И я тоже». Застыв на месте, Фенни мрачнеет еще сильнее. Я хотела продемонстрировать придворным, что ты действительно сдержал обещание и нашел новую жертву. Ты ничего не замечаешь, поскольку много времени проводишь в уединении, занимаясь неизвестно чем. Однако подданные уже начинают шептаться, не веря, что ты вообще раздобыл подношение. Поэтому я сама взялась за дело и сегодняшним завтраком попыталась достичь нескольких целей одновременно. Кто-то же должен следить здесь за порядком. «Думай, что говоришь», — рычит Ильрит. «Я многое сделал для нашего герцогства». «Неужели? Что именно, кроме подношения?» «Сестра, ты переходишь черту. Дай мужчине достаточно времени, и он сможет исполнить любое обязательство», — Фенни качает головой. «Ты начал помазание всего несколько недель назад. С момента смерти мамы прошло почти 5 лет. Хватит. Знаю, ты никогда не хотела быть герцогом, но тебе выпала честь родиться первым». «И Фенни это бесит», — догадываюсь я. «Она бы предпочла взять всю ответственность на себя». Судя по всему, в Вечном море женщины приходят к власти наравне с мужчинами. Ведь мать Ильрита тоже правила герцогством. «Если хочешь быть герцогом, то веди себя соответственно все время, а не когда тебе удобно», — продолжает она. «И если желаешь уважения, то сперва научись уважать свои обязанности». «Я уважаю», — рявкает Ильрит. «Да неужели?» Эти два слова острее, чем лезвие ножа. Я подаюсь назад и слегка отодвигаюсь, как будто могу закрыться от разговора, не предназначенного для моих ушей. Впрочем, если бы Фенни не хотела посвящать меня в детали, она бы общалась только с Ильритом. Но я тоже все слышу, и оттого ее слова воспринимаются намного более жесткими. «Судя по твоему поведению в зале, вряд ли ты сознаешь свои обязанности». «Достаточно», — припечатывает Ильрит, и Фенни с обиженным видом отстраняется. «Я просто хочу, чтобы ты всерьез воспринимал свой титул», — прямо говорит она. «Уверяю, так и есть. В его тоне сквозит усталость. Но сейчас мне нужно сосредоточиться на помазании, а не на твоих играх. Ты прикрываешься одной обязанностью, чтобы избежать другой. Фенни по-прежнему не смотрит на него. Тебе уже 25». «Надо же! Не думала, что он всего на год старше меня». Ильрит всегда казался мне гораздо более зрелым и собранным, лишенным возраста. «И у тебя до сих пор нет ни наследника, ни жены, которая могла бы его родить. Да, ты всегда поздно раскрывался и брал на себя ответственность в свое время», — продолжает Фенни. Ильрит морщится. Миг спустя сестра снова поднимает на него взгляд. «Но ты должен действовать как можно скорее. Вечное море уже не столь безопасно, как во времена наших родителей». С каждым проходящим месяцем Крокон ярится все сильнее, а гниль угрожает здоровью всех, в том числе и детей. В такие времена нам нужны сильные лидеры с одаренными наследниками. «Знаю», — тяжело вздыхает Ильрит. «Позволь, я провожу Викторию обратно в ее комнату, а потом вернусь к женщинам, которых ты мне привела, и буду просто воплощением очарования». «Хорошо», — гордо улыбается она. «Стоит Фенни добиться желаемого, того, что она считает правильным, как ее тон сразу меняется. Знаю, ты скоро найдешь свою песенную половинку и будешь с ней так же счастлив, как мама с отцом». Ильрит едва сдерживается, чтобы не передернуться от отвращения. «Я обрету счастье, когда будут счастливы все остальные». Нечто подобное я сама сказала несколько недель назад. Меня охватывает глубокая печаль. Может, его раздирают те же противоречивые эмоции, что и меня? «А теперь иди и развлекай дам, пока я не вернусь». Кивнув, Фенни уплывает, и мы остаемся вдвоем. Ильрит вытягивает шею, словно пытаясь снять остатки напряжения, которое оставил в нем этот разговор. Судя по всему, не помогает, поскольку его плечи до сих пор подняты почти до самого подбородка. «Прости за эту сцену», — наконец говорит он. «Все нормально. Я понимаю тебя лучше, чем ты думаешь». Герцог смотрит на меня с явным замешательством. «Ты знаешь, каково это — быть обязанным жениться ради блага своего народа?» «Ладно, нет, этого не знаю», — усмехаюсь я. «Зато знаю, как выводят из равновесия, когда тебя убеждают влюбиться, стараются к чему-то подтолкнуть, заставить делать то или другое, утверждая, будто именно на этом следует сосредоточиться. Хотя ты сам прекрасно владеешь ситуацией и знаешь, чего хочешь добиться в жизни. Но, кажется, остальные этого не принимают и постоянно предлагают тебе выбрать что-то еще или достигнуть большего. И даже если ты делаешь все правильно, этого всегда мало, заканчивает Иллирит, долго и внимательно глядя на меня, как будто видит впервые. Не ожидал найти в тебе товарища по духу. Я тоже не ожидала. Тебя хотели выдать замуж? Он подплывает и снова занимает лидирующее положение. Следую за ним, разматывая с ног ткань, и остаюсь в одних трусах-шортиках. Но не то чтобы хотели. Выпускаю шелковистую ткань, позволяя течению унести ее прочь. Кто-нибудь обязательно подберет эту тряпку. Но многие интересовались, почему я не найду себе жениха. Им было трудно понять, как эта успешная женщина не нуждается в мужчине, который мог бы дополнить ее жизнь. Думаю, многих мужчин привлекал твой успех. Удивительно, но он и в самом деле в этом убежден. Некоторых — да, признаю я. Остальные скорее пугались. Меня же не интересовали ни те, ни другие. И у меня тоже были свои обязанности. Но в отличие от тебя имелось одно преимущество. Ну, если смотреть с этой точки зрения. Я знала, что дни мои сочтены, поэтому никогда не тревожилась о грядущей старости и одиночестве. «Иногда одиночество представляется мне роскошью», — сухо замечает он. Смеюсь в ответ и не могу удержаться от вопроса, который непременно задала бы моя сестра. «Ты не хочешь жениться?» «Дело не в желании. Проблема в том, что в этом вопросе у меня нет выбора. В Вечном море на меня возложены две главные обязанности, ну, помимо твоего помазания. Первое — защитить мой народ от духов, безумных эмиссаров лорда Крокона и прочих выползающих из бездны ужасов». По мере перечисления Иллирит загибает пальцы, при этом слегка задевая меня локтем. И вторая — обеспечить наследника, чтобы род Грандспилов не прервался и продолжал с остриём рассвета в руках защищать эти земли. Смотрю сквозь толщу воды, размышляя над его словами. Знаю, это не мое дело, я останавливаюсь. Иллирит замирает рядом со мной. Отчего-то мне кажется, что ты все равно выскажешь свои мысли. Однако он не выглядит раздраженным, скорее позабавленным. «Угадал», — ухмыляюсь я. «Просто не могу промолчать. Если я уберегу хоть кого-то от той же ошибки, что совершила сама. Брак — это клятва, к которой не стоит относиться легкомысленно. Прежде чем давать ее, нужно хорошенько подумать о последствиях и никогда не действовать по принуждению, иначе все кончится разбитым сердцем. Я понимаю, существуют обязательства, но перед заключением брачного союза убедись, что женщина, которую ты выберешь, знает, что у тебя на сердце. Вы оба должны сознательно предпринять этот шаг. Побольше общайтесь, хорошо относитесь друг к другу. Пусть не с любовью, но хотя бы с уважением. Постарайтесь стать друзьями. Иллирит задумчиво меня изучает. Так и жду, что он обидится на мое вмешательство и попросит не совать нос не в свое дело. Однако герцог просто кивает. «Мудрый совет, Виктория. Ты точно не замужем?» Едва заметно улыбается он. «Совершенно точно. Немного странно говорить об этом здесь, но напоминание о том, что я наконец-то свободна, греет душу. Тогда ты мудра по натуре». Он дарит мне улыбку. Похоже, Сирен даже не берет в расчет, что я могла быть замужем прежде. Наверное, в Вечном море не приняты разводы. Находчивая, сильная, умная, способная, честная и преданная. Мне повезло, что той ночью в море я встретил именно такую женщину. Второй раз за день силюсь не покраснеть. Но на этот раз не от злости, а от тепла его похвалы. От комплиментов Иллирита внутри поднимаются такие эмоции, каких я не испытывала уже очень давно. На самом деле у него нет причин меня хвалить. А значит, он говорит искренне. Не зная, как вести себя перед лицом подобной доброты, отвожу глаза и пожимаю плечами. Поверь, у меня тоже хватает недостатков. Тогда дай мне знать, когда проявится хоть один. Иначе я начну считать тебя настоящим совершенством. Иллирит плывет дальше, но я, слишком потрясённая, еще несколько мгновений держусь на месте, а потом вдруг понимаю, что он направляется вовсе не в мою комнату. «Куда мы?» «Поможешь мне с одним делом. Но ты обещал Фенни, что проводишь меня в комнату и вернешься к ним». Ильрид с ухмылкой оглядывается через плечо. «Неужели я похож на мужчину, который станет безропотно исполнять чужие указания?» «Нет. И что хуже всего, этим он еще сильнее мне нравится».